Глава 28. Беспокойство из-за беспокойства. Порочный круг беспокойства из-за беспокойства. Рано или поздно вы начинаете беспокоиться о том, что слишком часто беспокоитесь, поскольку считаете, что беспокойство негативно влияет на ваше физическое и психическое здоровье, качество выполнения дел или что оно может привести к тому, о чем вы беспокоитесь. Это заставляет вас взять под контроль свое беспокойство, применяя попытки борьбы, отвлечения, избегания и контролирования тревожных мыслей, эмоций, ощущений и чувств, что ведет к временному облегчению, но в долгосрочной перспективе только усиливает беспокойство. Запомните, чем больше вы пытаетесь контролировать беспокойство и не волноваться, тем меньше вы контролируете беспокойство и тем сильнее волнуетесь. В то же время вы можете быть убеждены, что беспокойство выполняет массу полезных функций, например, помогает предвидеть и решать проблемы, избегать неприятностей, предотвращать катастрофы, лучше контролировать ситуацию, быть более мотивированным и ответственным и не пострадать от излишней самонадеянности. В итоге вы попадаете в очередной порочный круг, ведь согласно этим противоречивым убеждениям вам одновременно нужно и не нужно беспокоиться. Смотрите рисунок 35 из приложения к аудиокниге. Негативные убеждения о беспокойстве. Примерами негативных убеждений о беспокойстве могут служить следующие верования. Беспокойство может довести меня до ручки или нервного срыва. Беспокойство негативно сказывается на моем здоровье и точно приведет к болезни. Беспокойство не поддается контролю и рано или поздно может захлестнуть меня. Беспокойство мешает мне качественно выполнять свои дела и обязанности. Беспокойство приведет меня к тому, что я утрачу над собой контроль и сойду с ума. Беспокойство может привести к тому, что произойдет то, о чем я беспокоюсь. Беспокойство способствует тому, что я выгляжу нелепо в глазах окружающих. Беспокойство ведет к ужасным и невыносимым ощущениям и дискомфорту. Беспокойство заставляет меня совершать кучу ненужных и бесполезных действий. Позитивные убеждения о беспокойстве. Примерами позитивных убеждений о беспокойстве могут служить следующие иррациональные суждения. Беспокойство помогает мне находить эффективные способы решения проблем. Беспокойство позволяет предвидеть возможные трудности и подготовиться к ним. Беспокойство позволяет предотвращать катастрофы и защищает от неприятностей. Беспокойство позволяет мне не пострадать от неоправданной самонадеянности. Беспокойство позволяет быть готовым к худшему, чтобы успешно решать проблемы. Беспокойство позволяет быть более уверенным в отношении будущего. Беспокойство — признак ответственности, добросовестности и серьезного отношения к делу. Беспокойство мотивирует меня на достижение целей. Беспокойство позволяет мне лучше контролировать ситуацию и оставаться начеку. Как понимает беспокойство тревожный человек? Если обобщить представленную в этой части информацию, можно сделать вывод, что беспокойные люди могут понимать это состояние как попытку получения гарантий и определенности в будущем, стратегию предвосхищения потенциальных опасностей с целью их предотвращения или защиты от них, способ предотвращения катастроф и средства от неоправданной самонадеянности, попытку получения большего контроля над ситуацией за счет готовности к худшему, возможность поиска идеального способа решения проблем, способ мотивации и достижения целей, форму проявления ответственности, добросовестности и серьезного отношения к делу, способ блокировки тревоги и других болезненных эмоций. К чему на самом деле приводит беспокойство? В действительности беспокойство заставляет избыточно концентрироваться на мыслях о потенциальных опасностях и угрозах, поддерживает ощущение беспомощности в связи с неконтролируемостью беспокойства, поддерживает ощущение неопределенности в связи с неконтролируемостью будущего, поддерживает длительность и интенсивность тревоги, поскольку является когнитивным избеганием тревоги. Способствует избеганию базового страха, лежащего в основе тревоги. Способствует поддержанию иллюзии безопасности. Способствует формированию вторичного беспокойства из-за беспокойства. Лишает возможности жить полноценной жизнью и заниматься самореализацией. Факторы, поддерживающие избыточные беспокойства. Таким образом, можно выделить 8 ключевых факторов, которые поддерживают избыточные беспокойства, лежащие в основе генерализированного тревожного расстройства или синдрома общей тревожности. Катастрофизация и предсказание негативного будущего, непереносимость неопределенности, стремление исключить любые риски, стремление найти идеальное решение, обесценивание своих навыков и положительного опыта, поиск путей успокоения, защитное поведение, позитивные и негативные убеждения о беспокойстве, беспокойство из-за беспокойства.